Отец не отвечал. Беатрис слышала, как он ходил по кабинету, часто чиркая спичками. Потом позвонил и вызвал машину. Беатрис, всхлипывая, сидела у притолоки на полу, растрепанная и опухшая от слез, со ссадинами на руках и коленях. Когда щелкнул замок, и Дон Бернардо вышел из кабинета, у нее даже не было голоса окликнуть его. Он прошел мимо, не взглянув на нее, держась очень прямо, с портфелем под мышкой. Когда Беатрис, словно очнувшись, вскочила и подбежала к окну, он уже садился в машину, длинную, черную, с овальным правительственным номером. Беатрис увидела только, как, сверкнув лаком, захлопнулась дверца, и лимузин скрылся за деревьями. Она вцепилась себе в щеки и стала биться головой о подоконник. В 2 часа доктор Альварадо вышел из высоких кованых ворот министерства и сразу же увидел молодого ретондара, выскочившего из такси на углу Ареналис и Басавильбао. «Как я рад вас видеть, доктор!» — закричал тот, подбегая. «Вы надолго? Я сегодня прочитал о вашем прибытии, сразу позвонил на Окампо, на всякий случай, и оказалось, что Дорита уже тоже здесь. Она мне сказала, что вы в министерстве. Я уже целый час пытаюсь вас найти по всем телефонам». «Здравствуйте, друг мой!» Дон Бернардо сердечно обнял его и похлопал по спине. Он вдруг подумал, что хотел бы иметь такого сына, как этот ретондаро. «Я не менее вас рад встрече. Идемте куда-нибудь пообедать, если вы не против». «Но что вы скажете о наших делах?» — спросил Пико, когда официант усадил их за столик и ушел, приняв заказ. «Доктор, говоря откровенно, вам иногда не кажется, что даже Перрон был лучше?» «Перрон, конечно, лучше не был», — усмехнулся Дон Бернардо. «Но и о наших делах я не могу сказать ничего хорошего. Кстати, дорогой ретондаро, их теперь едва ли уместно называть нашими». «Я не знаю», — горячился Пико. «Стоит только развернуть любую газету, и чувствуешь, словно провалился в клоаку. Сейчас, кажется, единственное, что еще можно читать, это «Пропоситос». «Да, эта газета достойная», — кивнул Дон Бернардо. «Кстати, я хорошо знаком с Барлеттой. Он порядочный человек. Если вы захотите там сотрудничать, я с радостью дам вам рекомендацию к дону Леонидесу». «Благодарю вас, доктор. Пока я от вашего любезного предложения воздержусь, не хочу распыляться. Дорита не сказала вам, что я превратился в профсоюзного работника?» «Вот как?» «Нет, не слышал. И в качестве кого же?» «Пока просто юридическим асессором», — улыбнулся Пико. «Но вы знаете, плох тот солдат, который не ощущает в своем ранце тяжести маршальского жезла. Я иногда думаю, Дон Бернардо, а вдруг я просто честолюбец? Вы не замечали за мной такого качества?» «Я мой друг, и сейчас его замечаю. Но оно не столько уж скверно, на мой взгляд. Опасно, да. Честолюбие плюс способности — эта комбинация дает и народных вождей, и тиранов, а еще чаще просто авантюристов. Так что все зависит от того, к чему эти силы будут приложены. Что ж, профсоюзное движение...» Он замолчал, увидев подходящего с подносом официанта. Его мысли опять в сотый раз за этот день вернулись к дочери. К дочери, которую он сегодня потерял. Какое-то неприятное воспоминание мучило его всякий раз, когда перед его глазами снова и снова вставал образ Беатрис. Там, под гравюрой с изображением замка Сан-Анджело, в вызывающей позе, бросившей ему в лицо эти страшные слова. Что-то неприятное и навязчивое, какая-то застрявшая в мозгу заноза. А сейчас вдруг вспомнил. Лаура! «Ну, конечно, ведь это она тем же издевательским тоном спросила его. Теперь все ясно? После того, как объявила, что уезжает в Мексику с тем нефтяником». «Ну что ж, доктор, начнем с салата?» — весело спросил Пико. «Честно говоря, я голоден. Никак не могу организовать правильно свое питание. Разрешите вам? Доктор, у вас очень усталый вид». «Благодарю, хватит. Дон Бернардо задержал его руку. «Усталый вид, говорите?» «У меня много неприятностей в последнее время, да и со здоровьем не так уж хорошо». «Могу себе представить», — сказал Пико сочувственно. «Ваши теперешние службы — это, конечно, подвиг. Простите, что вы начали говорить о профсоюзном движении?» «О профсоюзном? Ах, да, я хотел сказать, что вполне одобряю ваш выбор, Ретандаро. Тем более это давно интересовавшая вас тема. Любопытно только, сработаетесь ли вы с коммунистами. С ними бывает трудно. А с кем легко, доктор?» «И это верно. Видите ли, — сказал Пико, — если вынести за скобки планы коммунистов в планетарном, так сказать, масштабе, я готов подписаться под любым их заявлением, касающихся сегодняшних проблем Аргентины». «Согласен. Позиция коммунистической партии в этом вопросе выглядит разумно. Кроме того, следует отдать им справедливость. Коммунисты — надежные союзники, чего, к сожалению, не скажешь о других. Посмотрите, с какой легкостью развалилась вся антипероновская коалиция. Кстати, сегодня моя дипломатическая карьера висела на волоске». Дон Бернардо усмехнулся, допил вино и тронул губы салфеткой. «Несколько дней назад я дал интервью корреспонденту одной мексиканской газеты. Одним из первых вопросов, разумеется, был затронут план Пребиша, и я совершенно откровенно высказал свое мнение. Признаться, не слишком лестное. Так вот, по этому поводу у меня был сегодня довольно острый разговор с одним весьма высокопоставленным лицом, который долго и торжественно разъясняло мне, что доктор Рауль Пребиш является экономическим советником президента, что, следовательно, его образ мыслей совпадает с генеральной линией правительства, и что мне, официально представляющему вышеупомянутое правительство за пределами республики, не следовало бы выступать со столь резкой критикой мероприятий, направленных к оздоровлению национальной экономики». Затем высокопоставленное лицо заявило снисходительно: «В конце концов, доктор, вы ведь историк, а не экономист». На что я ответил, что прежде всего считаю себя порядочным человеком. Словом, Ретандаро, еще немного, и в завтрашних газетах появилось бы еще одно сообщение об отставке. «Но его не будет?» «На этот раз нет. Послезавтра я вылетаю обратно». Он замолчал, сгорбившись над нетронутыми тарелками. Пико подумал с сожалением, что старик порядочно сдал за эти месяцы. Когда они виделись в Кордове накануне восстания, Альварадо был бодр, как кузнечик. Он посмотрел на часы и испуганно ахнул. «Доктор, простите, мне пора». «Спасибо за компанию, дорогой друг». «Благодарю, доктор. Кстати, Дорита не собиралась поступать куда-нибудь на работу?» «На работу?» «Ну да, она ведь когда-то работала у Макмиллана, помните? Скажите ей, что если захочет, может поработать со мной. У нас там нужен секретарь. Правда, платят гроши, но для Дориты это ведь не главное. Скажите ей, а потом я позвоню на днях». Домой Дон Бернардо вернулся около 11. Беатрис тотчас же вышла из кухни. Очевидно, она долго просидела здесь, ожидая его возвращения. Он молча кивнул в ответ на ее робкое «добрый вечер, папа» и прошел в туалетную комнату мыть руки. В белой блузочке и черной юбке Беатрис выглядела совсем девчонкой, глаза ее были воспалены от слез. Дон Бернардо вдруг с ужасом и отвращением вспомнил, что не прошло и 20 часов, как эта тоненькая заплаканная девочка лежала в постели с мужчиной, которого она даже не дала себе труда полюбить. Зажмурившись от боли, он согнулся над раковиной, судорожно схватившись за ее холодные фаянсовые края. «Папа, хочешь кофе?» — спросила Беатрис тем же робким тоном, когда он вышел. «Нет, благодарю», — сухо ответил Дон Бернардо. «Я ужинал в клубе».